61. Лукавый цензор мой. Что, поэт, косишься хмуро? Год пропьянствовал уже. Ну, порезала цензура. Не кастрировала же. А. Свернув с Садового кольца на Цветной бульвар, мы проехали темный центральный рынок и сияющий огнями старый цирк. На фронтоне горцевали неоновые кони, перед входом потлатые парни спекулировали дефицитными билетами. «Мы вчера с Марго сюда ходили», — гордо сообщил Гарик. «На рынок?» «В цирк!» «Сколько переплатил за билеты?» «Егор Джан, клянусь, нисколько, в кассе купил, за 2 рубля!» «Врешь, в кассе билетов никогда не бывает, только у барыг». «А у Марго книжка есть, красная такая, показываешь и покупаешь». «По броне, что ли?» — удивился я. «Надо же! Откуда?» «Папа дал!» «И кто же у нее папа?» «Большой человек. На Черной Волге возят». «Интересно. Ну и как тебе цирк?» «Вай! Тигры чуть укротитель не сажали. Еле успел из клетки убежать. Кнут потерял». «Там иностранцев полно было. Мне один итальянец сказал, что у них недавно укротители совсем съели, клянусь». «Итальянец по-русски говорил или по-армянски?» «Зачем по-армянски? Марго переводила». «Она у тебя итальянский знает?» «Очень умная у меня, Ншанс». «Кто?» «Невеста». «Ншанс», — подумал я, — звучит как «шанс». Повезло моему непутевому водителю. Мы развернулись на Трубной площади и, миновав дом политпросвещения, подрулили к издательству «Литературная газета». Оно было построено в конце 20-х и напоминало большие серые кубики, поставленные друг на друга. У входа под козырьком Гарика ждала тощая экспедиторша, одетая стильно и дорого. Кожаная мини-юбка, лаковые сапоги на платформе и джинсовая куртка-варенка. Последний писк моды. Я впервые рассмотрел Марго. Хорошие русые волосы, лицо худое, мило заурядное, но озаренное какой-то изнурительной нежностью. Большие глаза жадно блестели из-под светлой челки, губы заранее вытянулись для поцелуя. Шофер, забыв запереть машину, бросился к ней, а она с визгом повисла у него на шее, поджав ноги. Я махнул пропуском перед носом старого вохровца в черной шинели. «Срам!» — буркнул он, кивнув на люто лобзающуюся парочку. «Любовь!» — возразил я. Поднявшись в тесном лифте на 4-й этаж, где по понедельникам столичному писателю выделялась комнатка для свежей головы, я открыл дверь и в сизом табачном дыму едва различил Торможенко. Он сидел в кресле, по-американски задрав ноги на стол, и вещал в телефонную трубку. «Нет, старичок, ты не понимаешь одной маленькой вещи. В стихах согласен, метафора царица. А в прозе она как лишний крючок у бабы на лифчике, понял? Возьми того же Белого». «Прочитал?» — с порога спросил я. «Прочитал», — ответил Толя, прикрывая пальцами мембрану. «Нашел что-нибудь?» «Все чисто». «Не читал, сволочь». Понял я, выдернул из-под его нечищенных ботинок полосы и пошел к цензору, слыша за спиной. «Леонов, я тебя умоляю, у него метафоры, как помидоры из парафина. Олеша?» «Согласен. Ну ведь он так испекся на зависти. 3 толстяка, не смеши, это капитал для пионеров». Цензор, а точнее уполномоченный главлита, сидел в кабинете без таблички. На двери имелся лишь номер 407. Поэтому иногда говорили: «Отнеси-ка полосы в 407-ю». Раньше за нами присматривал цензор Варламов, мрачно-молчаливый, будто бюст над могилой. Но полгода назад появился Валера Чунин, смешливый блондинчик, лет на 5 старше меня. Он увлекался сыроедением, и на столе перед ним теснились пластмассовые коробочки с наструганной морковью, репой, капустой и пророщенным горохом. Пил он исключительно талую воду. В 407-й комнате не было ничего примечательного, кроме большого снимка Валера в обнимку с зубасто улыбающимся Евгением Евтушенко. В шкафу стояли толстые безымянные справочники с загадочными индексами на матерчатых корешках. Пол стены занимала политическая карта мира. «Привет, Валер». «Привет, Жор». «Как наши дела?» «Дела у прокурора, у нас делишки». Он взял со стола полосу столичного писателя и нашел отчеркнутым синим карандашом место. «Вот тут у тебя в отчете о партсобрании прозаик Рыбин говорит, что выступал перед воинами-ракетчиками в городе Ногинске». «А что не так?» «Запомни и передай западным разведкам, Ни в Ногинске, Жора, ни в окрестностях нет никаких ракетчиков. Конечно, они есть, ибо там проходит пояс противовоздушной обороны Москвы, но их там все-таки нет. А у тебя в газете они есть, понял? Это нехорошо. С кем же он тогда в Ногинске встречался? С кем угодно, хоть с кавалеристами, но только не с ракетчиками. Давай напишем так. Встречался со стражами неба. Со стражами неба красиво и непонятно. То, что нужно. Он захрустел морковкой. Это все? Нет, коллега, еще не все. Вот тут у тебя старушка метели напишет. Цензор нашел в полосе другое место, отчеркнутое синим. Улечу, словно птица, вдали вольного мира. Не удержит границы и отказ из-за вира. А тут что не так? Она у нас вроде политически грамотная, даже слишком. Тут, Жора, все не так. Если она улетит вдали вольного мира, значит, у нас здесь мир невольный, то есть несвободный. Клевета на советский строй. А это совсем нехорошо, согласен? Ну, в общем, да. Что будем делать? Ну, а если исправить так, вдали горнего мира? Горнего? На тот свет, что ли? Это сколько угодно. А что не удержит граница, пусть останется на твоей совести. Это же метафора, а в поэзии она царица. Согласен, метафору уважаю. Не при Сталине живем. Ну вот насчет Авира опять непорядок. Отдел виз и регистрации гражданам, надлежащим образом подавшим документы на выезд из страны, никогда не отказывает. У вас же коллега из контекста следует, что Авир — это вообще какая-то репрессивная нахер всех посылающая организация. Нехорошо. Валер, ты это мне говоришь или товарищу майору? Я показал пальцем на потолок, намекая на прослушку. Они же все время всем отказывают. Не дрейф, Жора. Здесь не слушают. Очень дорого. Знаю я. Знаю этих сука Авировских. Мою жену, святую женщину, в Польшу не пускали, требовали комсомольскую характеристику. А какая комсомольская характеристика, если она 6 лет дома сидит, 3 детей, погодки? Ну ты гигант. Это все сыроедение. Он захрустел капустным листом. Пришлось напрягать знакомых мужиков с конторы. Выпустили-таки. Ну и что будем делать с Авиром? Так оставлять нельзя. Жизнь одно, печать другое. А если так, одолею границу и без визы Авира? Нельзя без визы. Она же птица. Метелина? Ну да. Опять метафора. Это же поэзия. Ладно, тебе нашел Ахматова для бедных. Не многовато метафор? В самый раз. И что у нас получается? Улечу, словно птица, вдали горнего мира, одолею границу без визы Авира. Без визы. Рисковато, конечно, но так им, сукам, и надо. С матери 3 детей, со святой женщины комсомольскую характеристику требуют уроды. К нам вопросы еще есть? Нет, правь, я сразу залетую. А ты слышал, что Головчук отчудил? Не слышал. Сейчас расскажу. Декамерон времен развитого социализма. Погоди, я правку отнесу в цех и сразу вернусь. Валяй! Кофе пока заварю. Я твой цикорий пить не буду. Ладно, для хороших людей есть финский растворимый. Откуда? В заказе дали. Вам финский дают? Удивился я. А как же? Для бдительности. Чтобы мы идеологическую диверсию не проспали. В наборном цеху я застал коллективную трапезу. Пили молоко с белым хлебом. Сразу после октября народная власть особым декретом повелела за большой вклад в дело революции тружеников типографий, вдыхающих на производстве вредный свинец, ежедневно бесплатно поить молоком и кормить ситниками, что по тем голодным временам являлось невозможной щедростью. С годами многие завоевания пролетариата были утрачены, но млекопитательная традиция неукоснительно соблюдалась. Увидев меня, наш верстальщик Витя Бабошин вытер рукавом рот и пошел к железному столу, на котором лежал талер с нашим набором. «Еще правка будет?» — с набитым ртом спросил он, разбирая мои каракули на полосах. «Вроде бы все остальное чисто. Вноси, подписываем». «Давай-давай, Михалыч, вечно из-за вас до ночи сидим. И скажи своему ответсеку, пусть он лучше вообще макеты не чертит, чем так косячит». «А что, опять?» 25. Не знаю, каким концом он строчки считает, но снова дыры и хвосты повылезали. Дыр-то я разогнал, а хвосты сам сокращает. 3-й час ждем. А разве Толя не сократил? Да ну его в болото, ничего не сократил. Выведи мне полосы, сам сокращу. Минут через 20 я вернулся к Чунину. Он уже хлебал свой цикорий, заваренный талым кипятком, и бросал в рот пророщенные горошины, похожие на головастиков. У финского кофе оказался запах новых галош. Но мы тогда думали, это и есть признак западного качества. «Ну и что там отчудил Головчук?» «О-о-о!»